Глава 25. Проснулась я от чувства пустоты. Даже не открывая глаз, я поняла, что Зейда нет рядом, потому что он был таким горячим, что я физически ощущала его присутствие. Словно где-то поблизости со мной натопили печь, внутри которой все еще пылал огонь. А сейчас воздух вокруг остыл и стало холодно. Промозгла аж до костей. Смешно. Но я всегда ненавидела с кем-то спать в одной кровати. Эта ненависть усиливалась с каждым совместным годом жизни с мужем. Все в нем заставляло мои внутренности, мышцы и кости выворачиваться наизнанку от отвращения. Не сразу, но постепенно именно эта эмоция заполонила все, вытеснив остальные. И в первую очередь — любовь. Ведь все же я вышла замуж, обманувшись именно этим чувством. Без труда вытолкнув Матвея из головы, я растянулась звездой на кровати, неловко похлопала по постели рядом. Пусто, но простыня еще теплая. Втянула в легкий запах. Похоже, все в моей квартире пропиталось сексом и Зейдом. Если муж сейчас ворвется в мою квартиру, то без проблем распознает, что здесь вершился жуткий блуд. На губах нарисовалась улыбка, как только я представила эту картинку. Не уверена, что выжила бы после такого приема гостей, но точно знаю, оно бы того стоило. Увидеть разгневанную, красную как бурак, рожу моего супруга, когда до него дойдет осознание, чем именно я занималась последние 12 часов. Это была бы самая сладкая месть из всех возможных. Ведь нарциссы не терпят конкуренции. Именно он должен быть самым токсичным цветочком в моем огороде. Перевернулась, утыкаясь лицом в подушку. Каждая мышца напоминала о том, что этой ночью ее использовали по назначению. Растягивали, напрягали, давили, сжимали, кусали. Между ног уже не было влажно, было липко. Я падшая женщина. Но я ни о чем не жалею и не буду исповедоваться перед Господом. Если мне суждено попасть в ад за этот смертный грех, прелюбодеяние, то я готова. Но ни за что не отрекусь от прошедшей ночи. Это был самый потрясающий секс в моей жизни. Боже, что я вытворяла! Когда стыд немного схлынул, до меня дошло, что Зейд не сбежал, оставив меня наедине с хаосом в душе и его спермой, который он пометил каждый уголок моего тела. Судя по шуму в ванной, он принимал душ. Зейд смывает с себя меня после ночи? Или смывает меня с себя? Сонно осматриваясь по комнате, я изучала следы пребывания здесь мужчины. К моему удивлению, мой любовник оказался удивительным педантом. На стуле аккуратной стопочкой были сложены его вещи. Джинсы, майка, водолазка. Разве что белых боксеров не видно. И тут я замерла. Поверх его одежды лежал сотовый, его телефон. Сердце понеслось вскачь. Я какое-то время молча смотрела на аппарат. Мне нужно было заглянуть внутрь. Но все во мне противилось этому. Руки задрожали от одной мысли о том, что я сейчас сделаю. Однако там, возможно, мой путь на свободу. Информация, о которой говорил Матвей. Какой-то компромат? Вроде он пытался донести до меня, что там подтверждение преступления Ямадаева, но мой мозг пока отказывался генерировать разумные мысли в полную мощь. Горлу подступила тошнота от собственного поступка еще до того, как я его совершила. Но выбора у меня не имелось, я все равно взяла бы телефон Зейда в руки. В этом мире имелось кое-что выше моих моральных принципов — страх остаться под контролем мужа. Телефон выглядел обычным, слегка потрепанным, голый, без чехла. Я задумалась. Какая вероятность, что Зейд не поставил пароль? 100% пароль есть, а значит, у меня ничего не выйдет. Эта мысль меня немного утешила. Потом я смогу сказать себе, что сделала все, что от меня зависело. Просто не получилось, не свезло. Дрожа от страха и неприятного возбуждения, которое появляется, когда делаешь что-то неправильное и плохое, я все же взяла сотовый в руки, горячий, как и его хозяин. Это что, заразно? К моему ужасу телефон оказался разблокирован. Экран светился, демонстрируя открытое приложение. Возможно, там и был пароль, но из-за активной программы дисплей не погас и не ушел в спящий режим. Я не могла поверить собственной удаче. Или это ловушка? Отбросила все посторонние мысли, мне нужно было раздобыть информацию, о которой говорил Матвей. Дрожащими пальцами я полезла в папку с файлами. Если Зейд что-то и хранил в телефоне, то наверняка там. Хотя заглянуть в его переписки с другими женщинами в этот момент тоже казалось невероятно интересным занятием. Но я отвесила себе мысленный подзатыльник. Сейчас не время для ревности. Папка с файлами была забита архивными документами. Их было слишком много, чтобы разобраться, какой именно мне нужен. От адреналина, пульсирующего в висках, руки с каждой секундой дрожали все сильнее. Я прокручивала список файлов и тут заметила один. Забавно. Он был подписан фамилией моего мужа. Матвеев. Дело оказалось легче легкого, но я ведь должна была найти информацию не о муже, а о самом Ямадаеве. Впрочем, наставляя меня, супруг говорил, что имелась и вероятность того, что файл будет подписан его фамилией. Дескать, он же прокурор, а Зейд замешан в грязных делишках. Правда, еще тогда его доводы показались мне нелогичными, но с этим я разберусь позднее. Вне себя от радости я принялась перекидывать файл на свою электронную почту. Пальцы тряслись так, что я дважды промахнулась мимо нужной кнопки. Загрузка началась. Полоска медленно ползла по экрану. «Быстрее, быстрее, черт возьми!» «Что хочешь там найти, доктор?» Раздался за спиной голос Зейта. Я подскочила так, что чуть не выронила телефон. Пульс разогнался до 160 ударов в минуту. «Еще немного, и меня схватит инфаркт!» Обернулась, с трудом сглотнула. Зейд стоял в дверном проеме ванной, красивый, как греческий бог, спустившийся с небес, чтобы опорочить какую-нибудь невинную и глупую девицу. На бедрах только полотенце, капли воды заманчиво стекают вниз по рельефному торсу, спотыкаясь о кубики. Он смотрел на меня, склонив голову, внимательно, с интересом и какой-то странной пугающей улыбкой на губах. В шоколадных глазах ни капли удивления или раздражения. Сердце бешено билось в груди, отдавая вибрации во все тело. Я убрала его телефон за спину. Я облизнула губы, придумывая ложь. Но слова застряли в горле, когда Зейд медленно двинулся ко мне.